Глава 18. Самое дорогое. Софи. Сквозь вязкий тягучий сон чувствую кислый привкус во рту. Кажется, еще ночь. Леонард спит. Голова будто свинцом налита. Похоже, была тяжелая ночка. «Вообще не понимаю, откуда она нарисовалась?» — шипит во сне смутно знакомый женский голос. «Ты обещал, что она не вернется». Ей что-то отвечает мужской, но я не могу разобрать слов. Слышу только невнятный бубнёж. «Плевать! Ты обещал! О-бе-щал!» Женский голосок срывается на виск. «Зачем только я тебе поверила? Зачем ввязалась во все это?» Снова мужской бубнёж. Я начинаю медленно выныривать из сна. Лежу на животе. Подо мной что-то пушистое и мягкое, похожее на меховое покрывало. Пальцы перебирают тонкие ворсинки. Пахнет овечьей шерстью. С трудом разлепляю глаза. Я в незнакомой квадратной комнате. В углу письменный стол, на краю которого примостился пузатый, бело-желтый круглый ночник. Помимо кровати здесь три высоких до самого потолка стеллажа, забитых коробками и странного вида артефактами. Верхние полки тонут в темноте. Ощупываю себя. Я в том же, в чем была. В платье, только ноги босые. Через пару метров от кровати очертания двери, из-под которой льется тусклый свет. «Не надо меня успокаивать! Какая мне разница, что она не сама испортила блокиратор?» Продолжает истерить женщина. «Значит, это ты виноват, что не сбросил ее ушлую мамашу с обрыва в тот день, раз все из-за нее. «О чем они? Обо мне? Причем тут блокиратор? И мама при чем?» Снова бубнит мужской голос. Я сажусь на кровати, сдавливаю виски, спускаю ноги на пол. Ступни холодит шершавый камень с неровностями. С трудом удерживая равновесие, тихонечко крадусь к двери, прислоняясь ухом к дверной щели, задерживая дыхание. «Зря ты приехала». Теперь ясно слышу, что мужской голос принадлежит Шелдону. Вот только сейчас он звучит категорично и зло. Нас и так обложили со всех сторон, а теперь и вовсе в столице план перехват. «Вези уже эту курицу с глаз долой. Спрячь так, чтобы он не нашел. Сделай, что обещал». «Увезу», — рычит недовольно. «Терпение наберись, сама видишь. Сейчас соваться куда-то гиблое дело. Лорд Увас не может покрывать нас вечно. За тайной канцелярией и так наблюдают из полиции. Будто что-то знают. Я не стану тупо подставляться. Мне еще надо сбыть товар. Самый сочный кусок. Думаешь, я захочу просрать его? Хрена с два». Возмущенное женское цоканье и вздох. Затем недовольное. «Сколько?» «Я не знаю. Месяц, пока все не уляжется». «А потом? Вы уедете?» — настаивает женский голос, который я все никак не могу узнать. «Знакомый, но чей?» «Втроём с крысёнышем, я надеюсь?» «Нет, только я и Софи. На мелкого у меня другие планы, если ты понимаешь, о чем я». Наступает пауза, затем они оба злорадно хихикают. По спине бежит капелька ледяного пота. «Это... что? Они сейчас о моем Ленарде?» «Всё-таки получилось?» — хмыкает женщина. «Угу, на Софи сработало. Осталось намешать партию, сбыть подороже и валить. Если б не эта курица, мог бы спокойно работать дальше и быть в шоколаде. Аналогов ведь нет, я так понимаю». «Нет, но ящика драконят у меня тоже нет». В голосе Шелдона раздражение. «Только один, и он не бездонный. Скоро закончится». «Да, не сообразила, не рычи так. Значит, уедете». «Послушай, я вот все думаю. Ладно, эта дура не понимает своего счастья, но ведь остальные не такие. Большинство ссут кипятком, когда видят на себе метку истиной». «И истинные, и сами драконы», — хмыкает Шелдон. «Последние могут сильно расстроиться, если их истинная вдруг пропадет. Бесследно. Пшик и нет ее, и заплатят бездну баблища, чтобы снова ее вернуть. Так что...» вон оно что, хитрая многоходовочка. Смотрю, ты все просчитал. Пусть все получится». «Уже не у меня. Я наработался. Хватит. Хочу домик у озера в горах и выводок спиногрызов». Как приземленно. Впрочем, дело твое. А я хочу обратно своего мужчину и свою жизнь. Замуж хочу. На этот раз он не отвертится. Вот увидишь». «Надеюсь, что нет. В смысле, мы будем далеко, так что не увижу. Извиняй». «Извиню. Ты, главное, будь далеко и курицу свою прихвати. Кстати, дай проверю, как там она». «Кто-то соскучился», — тянет пискляво женский голос. Руки начинают бить мелкой дрожью, в груди становится жарко, потому что я слышу звук приближающихся к двери шагов и замираю. Пячусь назад, падаю на кровать лицом вниз и закрываю глаза. Тихо скрипит дверь. Сердце стучит в такт гулким шагам по твердому камню, которые замирают рядом со мной. Щеки касаются холодные пальцы, и я делаю усилия над собой, чтобы не дернуться и не заорать. Глубоко дышу, имитируя сон. «Скоро мы будем вместе, Софи!» Тихий шелестящий шепот над головой. «Только ты и я!» Шаги удаляются. Раздается щелчок. Звук поворачиваемого в замке ключа, и наступает тишина. Выжидаю несколько секунд. Распахиваю глаза. «Боже, боже, боже!» Соскакиваю с кровати, подбегаю к столу, верчу крохотный вентиль у ночника, делая свет ярче. Подхожу к стеллажам и задираю голову. Хватаю первый попавшийся артефакт — черный цилиндр с металлическими шестиконечными замками в основаниях с магическими символами. Читаю их, и все внутри холодеет. Ловец силы, способный выкачать до основания чужой магический резерв. Призгливо возвращаю его на место, беру следующий — изящную палочку из темного дерева, увесистую и гладкую. Читаю нанесенные на нее магические символы, и глаза расширяются. Это артефакт для ментального внушения. На следующей полке обнаруживаются ключи для вскрытия разломов в бездну, глушители магии, чужие личины, блокираторы, один в один, как носила я. Все эти артефакты запрещены. За хранение или сбыт всего одного такого грозит виселица. А здесь их десятки, если не сотни. Так вот, на чем Шелдон сколотил состояние. И как я раньше не догадалась. Его ведь еще в Академии увлекала темная магия. Подумать страшно, сколько крови невинных на этих артефактах. Ведь иначе их не создать. Возвращаю последний артефакт на полку. Хочется вымыть руки с мылом, но все, что я могу, это вытереть ладони о юбку. Сердце стучит в ушах, дыхание оглушительное и рваное. Опускаю голову и пристально рассматриваю запястье. Отметки истины не осталось и следа, только затянувшиеся шрамы от проклятого блокиратора. Темная магия строится на крови. И то лекарство от истинности, которое этот сумасшедший вколол мне, явно тоже. Вопрос, на чьей крови выстроено лекарство от драконьей истинности? Нет, только я и Софи. На мелкого у меня другие планы, если ты понимаешь, о чем я. Нет, но и ящика драконят у меня тоже нет. Только один, и он не бездонный. Скоро закончится. Сглатываю, подбегаю к двери, прикладываю ухо к щели, прислушиваюсь к тому, что происходит снаружи. Тихо. Поворачиваю дверную ручку. Кто бы сомневался. Заперто. Так, ладно, поступим иначе. Разогреваю ладони, формирую над дверной ручкой магическое плетение первого уровня. Чувствую моментальную слабость. Похоже, мои резервы почти на нуле из-за той дряни, что была в чашке. Не срабатывает. В носу начинает щипать от собственного бессилия. Внутри растет паника. Я не успею помочь моему мальчику. Боже, если с ним что-то случится, я этого не переживу. Он самое дорогое, что у меня есть. Магического плетения первого уровня явно недостаточно, чтобы открыть проклятый замок, а со вторым уровнем у меня так себе, да и силы на исходе. Мамочка. Падаю на колени. Слезы текут по щекам горячими ручейками. Вытираю их, глотаю соленую жидкость. Надо собраться, сосредоточиться, вспомнить. Вспомнить отпирающее магическое плетение второго уровня. Боже, почему я любила зелья, а не плетение? Никогда ими не увлекалась. Не о том. Магическое плетение второго уровня. Давай же. Закрываю глаза, дышу глубоко. Перед мысленным взором встают желтые страницы учебника с жирными черными схемами. Первый уровень, второй. Второй сложнее и не всякому под силу. Зачем с ним заморачиваться, если в повседневной жизни хватает и первого? Вот только не всегда. Не сегодня и не сейчас. Вспоминаю отрывками, складываю воедино. Снова разогреваю ладони. Не дышу, когда пальцы вырисовывают сложную схему. Долго, муторно, магически затратно. В глазах начинают плясать черные мушки. Я правильно сделала, что села. Пожалуйста, ну! Металлический щелчок кажется самой сладкой музыкой. Прикусываю до боли щеку. У меня получилось. Фух. Встаю на ноги, пошатываясь, держусь за стену. Ногти впиваются в холодные камни. Вдох, выдох. Ну, все. Выскальзываю в уже знакомую комнату со столом, заставленным пробирками и зельями. Она пуста. Уже хорошо. Мозг отчаянно ищет варианты, как мне попасть к сыну. Я не знаю, что ждет меня снаружи и какие указания дал Шелдон на мой счет, поэтому нужно подстраховаться. Взгляд цепляется за маленький круглый поднос. Пододвигаю его к себе, хватаю наугад несколько гремящих бутыльков. Зеленый, желтый, прозрачный. Ставлю их на место. Готово. План наивный и шитый белыми нитками, но другого у меня нет. Главное — поскорее найти сына. Удерживая в руках поднос со склянками, иду к двери. Пожалуйста, пусть она будет не заперта. Дергаю ручку. Заперта. Хочется застонать вслух. Ставлю поднос на пол. Боюсь, мне не осилить подряд еще одно магическое плетение второго уровня, но, к счастью, хватает и первого. Дверь поддается. Поднимаю поднос, выхожу в коридор. Проход слабо освещен редкими факелами, воткнутыми в стены. Иду на звук голосов. Коридоры, комнаты, мрачные мужчины в черном снуют по своим делам. Десятки, сотни вооруженных мужчин, множество коридоров и комнат. Боже, да тут целый подземный город. Государство в государстве. Издалека замечаю два смутно знакомых мужских силуэта. Переговариваются о чем-то, стоя у стены. По мере моего приближения они замолкают, загораживают проход, разминают шеи. Их лица выныривают из тени, я окончательно их узнаю. Это они встретили нас с Ленардом и надели мешок мне на голову. Мистер Хоуп приказал отнести мальчику эти зелья. Бормочу равнодушно. Глядя на поднос, веду себя как жертва под внушением. Я читала об этом, когда училась в академии. Сказал, вы проводите. Хм, тот, что выше, делает шаг навстречу ко мне. Ничего такая, а что под юбкой покажешь? Тот. Напарник дергает его за рукав. Будет тебе, не связывайся. Этого мистер Хоуп не велел. Бормочу, как заведённая. Мистер Хоуп приказал отнести мальчику эти зелья. Сказал, вы проводите. Тот, кого назвали Тоддом, подшагивает ко мне и с шумом втягивает воздух. Я никак не показываю, что меня это тревожит. Разве что склянки жалобно звякают на подносе. Но это вполне можно списать на усталость рук, а не волнение. «Слышишь, дружище?» — бормочет напарник Тодда, показывая на меня выпученными глазами. «Хоуп приказал. Она под внушением. Сам же видишь. Он проверяет тебя после того случая. Не ведись». Мучительно долгие секунды ожидания заканчиваются сухим. «Ладно», — бросает тот. «За мной иди». Не веря своему счастью, опускаю голову ниже и быстро перебираю ногами, едва поспевая за ними по извилистым коридорам. Поворот, еще поворот, спуск, подъем. «Пришли», — объявляет тот, останавливаясь перед деревянной дверью. «Обратно дорогу сама найдешь или проводить?» Поигрывает бровями. Я же продолжаю играть свою роль. Мистер Хоуп велел принести зелье мальчику и ждать его здесь. Он не велел возвращаться. «А, ну раз так, то жди», — морщится тот, окидывая меня пристальным взглядом, затем поворачивается к напарнику. «Задрали его приказы. Я ему фея-проводница, что ли? Идем-ка выпьем». «Можно», — соглашается второй, после чего они разворачиваются и уходят. Смотрю им вслед и поверить не могу, что у меня получилось. Тот с напарником скрываются за поворотом, а я удерживаю поднос в одной руке и толкаю деревянную дверь. Первое, что бросается в глаза — узкая кушетка у стены, вокруг которой, будто паутина, вьются многочисленные трубочки, по которым движется багровая жидкость. Не сразу понимаю, что это. А когда понимаю, поднос валится из рук, и разноцветные склянки бьются вдребезги и разлетаются на сотни осколков. «Ленард». В пару шагов подлетаю к кровати, на которой лежит утыканный десятками трубочек мой мальчик. Прозрачный, бледный и неестественно спокойный. Это неправильное какое-то спокойствие. Он таким не бывает. Я знаю. «Ленард». Зову повторно. Касаюсь губами его теплого лобика. Живой. Это главное. Кожа прозрачная и бледная. Прихожу в тихий ужас, когда он никак не реагирует. Но вместо паники меня накрывает спокойная решимость. Если не я, то никто. Вытаскиваю одну за другой иголки, которыми утыкан мой мальчик, и по которым кровь поступает в прозрачные трубки, а затем подается в пузатые сосуды из магического хрусталя. Не желаю рассматривать их и думать о том, насколько они наполнены. Сосредоточенно выдергиваю трубки. Прочь. Одна, вторая, третья, десятая. Все будет хорошо, мое сокровище. Обещаю, мы выберемся. Остается последняя трубка на изгибе левого локтя. Тянусь к ней, когда за спиной раздается. Не смей. Вздрагиваю, замираю, а в следующий миг все-таки вытаскиваю проклятую иголку, последнюю, и оборачиваюсь. Я не удивлена тому, что вижу Шелдона. Стоит возле двери, видимо, только что вошел. Его глаза опасно сужены, рот сомкнут в тонкую злую линию. «Зачем?» — огорченно разводит руками. «Я ведь хотел как лучше». «Это, по-твоему, лучше?» — вспыхиваю, показывая на Ленарда. Малыш по-прежнему без сознания, и от этого отчаяние топит еще сильнее. Инстинкт самосохранения приглушается, уступая место материнскому. «Я хочу рвать за своего детеныша. Я больше не я». Но Шелдон или не видит этого, или не хочет видеть. «Почему же нет, глупенькая?» — вздыхает он, поправляя стекла очков. «Твой сын ничего не чувствует сейчас, просто спит глубоким сном. Драконья кровь — это мощнейший ингредиент, самый редкий. Он отдаст ее всю до последней капли для лекарства от истинности. Еще никому не удавалось создать его. Я войду в историю. Никто не сможет мне помешать. Никто, даже ты, Софи». Глаза Шелдона горят лихорадочным блеском. «Как же я ненавижу его в этот момент, кто бы знал!» Замечаю в его руках изящную черную палочку, такую же, как видела в его комнате. «Видит Бог, я не хотел применять внушение!» Шелдон делает шаг по направлению к нам. Я встаю грудью у него на пути, закрывая сына. «Оно может повредить личность. Когда я сотру все воспоминания о мальчишке, то ты и меня можешь забыть. С тебя останется, но придется рискнуть, если иначе никак». Далее следует театральный вздох. Я с ужасом смотрю на артефакт внушения. Если Шелдон активирует его, я забуду все, что он прикажет. Мужа, сына, родную мать, всех. Это конец. Тот, кто не помнит прошлого, не имеет будущего. Это не жизнь, это буду не я, лишь бледная копия, оболочка. Но самое главное... Я не смогу защитить моего мальчика. «Лучше убей», — шепчу одними губами, продолжая грудью заслонять Ленарда от этого монстра. Думала, Роланд — это самое страшное, что случалось со мной. Ошибалась. Настоящее чудовище сейчас напротив, и оно вздумало отнять самое дорогое. Не дам, не позволю, пока дышу. Делаю последнюю попытку договориться. «Пожалуйста, Шелдон», — поднимая руки ладонями вверх. «Я сделаю все, что ты скажешь, только отпусти моего сына, умоляю». Шелдон кривится, качает головой. «Хорошая попытка, Софи, но нет», — смеется он, затем принимается тараторить тихо и быстро. «Ты, Софи Ойсон, выпускница Академии драконов, моя невеста. Мы познакомились во время учебы в Академии, обручились. Ты не была замужем, у тебя нет мужа и сына тоже нет. Их забывай». Он направляет на меня черную палочку, из кончика которой вылетает темно-серая молния. Закрываюсь скрещенными запястьями, отворачиваюсь. Голову разрывает острой болезненной вспышкой, а потом память начинает откручиваться назад. Красочные воспоминания становятся черно-белыми и тянутся прочь из головы прозрачными бусинками по темно-серой молнии прямиком в артефакт. Раз, я не помню Норланда. Два. Я забываю, что за мальчик лежит на кушетке у меня за спиной. Три. И образ того, кого когда-то любила, тускнеет, превращаясь в прозрачные бусинки и навсегда покидает память. Падаю на колени, сжимаю разрывающуюся голову, не в силах сопротивляться мощнейшему артефакту. Это конец. Проносится в бьющемся, в агонии, мозгу.